в том месте в Египте, где находится эта гора Синай, там монастырь Святой Екатерины. Гора Синай, она не очень большая гора, кстати. В мире есть такие огромные горы, что Синай, по сравнению с ними, она не самая большая гора, но она очень величественная гора. И когда там находишься, то реально чувствуешь, что здесь присутствовал Бог, здесь звучал Его голос. И там камни, буквально они выдернуты как бы из этой горы, потому что когда голос Бога стал раздаваться, то природа не могла молчать, она вся встрепенулась, и камни стали вылетать, огромные камни, и они как бы перекрывали подход к этой горе. На эту гору поднимаются паломники, которые приезжают в Святую Екатерину. Они выходят поздно ночью, идут долго и встречают восход солнца на горе Синай. Когда я там был, с моими ногами диабетическими подняться было очень тяжело. Я просто молился у подножия этой горы. И я задал себе вопрос, а что я буду читать? Я понял, что надо читать 10 заповедей Божьих. Те самые слова Бога, которые звучали с этой горы. И когда там я стал читать эти слова, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, звук отражался от этих камней и возвращался ко мне, проникая в самое сердце. Это ощущалось такой трепет, дрожь такая проходила по всему телу, потому что это настоящее святое место, которое почитают не только христиане, там иудеи молятся, и мусульмане называют эту гору гора Моисея. То есть это место, оно особое, святое место, и представители трех мировых религий почитают это место. Когда паломники туда поднимаются, вместе с ними еврейская молодежь туда поднимается, они в спальных мешках там отдыхают, и потом встречают восход солнца пением псалмов на еврейском языке. А паломники находятся там, там маленькая часовенка есть, где тоже совершают молитвы. Итак, надо было готовиться к тому, чтобы подойти к этой горе. И нельзя было подходить слишком близко, потому что это было опасно. Поэтому далее Господь говорит: «И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве Ия. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». То есть, когда облако присутствия Божьего, Шекиня, осеняющее, сходило на Синай, то в этот момент никто не должен был приближаться к этой горе, кроме боговицы Моисея. Рука да не прикоснется к нему, то есть если кто коснется горы, пусть его руками никто не трогает, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелой, скот ли то или человек, да не останется в живых во время протяжного трубного звука. Когда облако отойдет от горы, могут они взойти на гору. То есть, когда облако осеняющее, оно будет именно на горе, никто не имеет права прикасаться даже подошвы горы, а если кто-нибудь прикоснется, человек или скот, то надо побить камнями или застрелить из лука. Вот это словосочетание «скот ли то или человек» на самом деле это говорится о людях, о разных духовных уровнях тех или иных людей, потому что некоторые люди, они живут животными интересами. Хотя здесь фактически говорится о том, что нельзя там верблюдов подпускать, но мы должны использовать и аллегорическое истолкование. То есть иначе Бог как бы говорит, что взойти на высоты духовных познаний не может ни человек и ни скот, то есть и не такой человек, который совсем живет животными инстинктами, он тем более не может сам взойти на высоту богообщения, если Господь не призовет кого. Вот Моисея Господь призвал, и он взошел на эту гору. Вы знаете, что и Господь Иисус Христос не всех апостолов взял на гору преображения, а только троих. Он взял Иакова, Иоанна и Петра. То есть, кого Бог избирает, тех Он призывает восходить на святые горы. Когда было преображение, только трое апостолов получили такое приглашение. А здесь только Моисей. Только Моисей, боговидец, имеет такое удивительное приглашение. Эти события происходили 1500 лет до Рождества Христова. До Рождества Христова. Рука-то не прикоснется к нему, то прикоснется к горе или к ее подножию, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою, скот ли то или человек, да не останется в живых во время протяжного трубного звука, когда облако отойдет от горы, могут они зайти на гору. То есть протяжный звук, архангел будет дудеть в трубу Божию, и это будет означать, что облако ушло или что облако пришло. Это сигналы от Бога, когда можно восходить на гору, а когда нельзя. «И сошел Моисей с горы к народу, и освятил народ, и они вымыли одежды свои». Как Моисей, интересно, освящал народ? Прежде всего, совершали полное омовение. Совершали полное омовение с головы до ног. И, конечно же, люди приносили Богу жертвы очистительные для того, чтобы иметь мир с Богом. И вот люди вымыли свои одежды. У нас, у христиан, тоже есть гора, на которую мы восходим каждый раз, когда причащаемся тело и крови Иисуса Христа. Эта гора называется Голгофа. На этой горе был распят Господь наш Иисус Христос. И когда мы причащаемся тело и крови Сына Божия, мы духовно восходим на эту гору. Может быть, нам тоже надо мыть свои одежды и мыть свои телеса. Если взять древние христианские книги, то там действительно описывается о том, что христиане накануне причастия совершали полное омовение. А так как они накануне причастия постились, ничего не ели, не пили, то там сказано, если во время омовения капля воды попадет тебе в рот, то тебе нельзя уже причащаться, потому что ты как бы нарушил чистоту поста. Естественно, одежды христиане тоже одевали не какие-нибудь, а одежды, предназначенные для их присутствия за богослужение, то есть готовиться надо. И домашняя молитва. Один мужчина говорит, я вот прямо в трусах, в майке, сяду, помолюсь, так, по-домашнему. Это неправильно, мы должны иметь специальную одежду для молитвы, или же в обычной одежде своей, чтобы она была опрятная, чтобы одеться, привести себя в порядок, встать, помолиться, чтобы ощущалось благоговение не только на уровне духовном, но и на уровне телесном. Тем более, что в Писании сказано, прославляйте Бога в душах и в телесах ваших. Ведь мы поклонение совершаем не только духовно, но и физически, когда мы осеняем себя крестным знамением и склоняем голову. Это действие тела, это действие тела, поэтому тело должно быть предуготовлено, оно должно быть одето, и обязательно должно прикрыто быть грудь. Вот древние задавали вопрос, а если человек в поле работает, на святой земле очень жарко, когда человек работает в поле, а древние, они просто догола раздевались и работали там, мужчины отдельно, женщины где-то отдельно, и какой-нибудь израильтянин мог совершенно